Глава 34. Капитан Обри ждал меня у входа в филиал местного полицейского участка. Мы поговорили с ним в тускло освещенной прихожей старого здания, подальше от любопытного уха дежурного полицейского. Когда я описал Обри, какая сложилась ситуация, исходя из того, что мне уже было известно, а также по тем моим догадкам, которые должны были подтвердиться, тот сразу же решил ехать к Хэкетам вместе со мной. Я был вынужден напомнить, что ему понадобится ордер на обыск, и для этого потребуется усилие и время. А времени терять нельзя, так как Хэкет может уничтожить пленки или стереть с них записи. — Почему для вас так важны эти пленки? — допытывался Обри. — А в них содержится материал, свидетельствующий о том, как была убита Лорел Смит. Сегодня я узнал, что между ней и Стивеном Хэкетом была связь около 20 лет тому назад. Дэвис Пеннер был их незаконным сыном. — Вы думаете, ее убил Хэкет? Рано еще так говорить, но мне известно, что он дал $10 000, чтобы получить эти пленки. Хорошо, даже если это так, не могу же я войти к нему в дом и сразу его схватить. Вам не надо это делать. Я работаю на Руф Марбург, я могу прийти туда в любое время. А выйти оттуда? — спросил он с мрачноватой ухмылкой. Думаю, что сумею. Однако возможно, что мне понадобится подкрепление, но сначала я сам с ними поработаю. А потом... Будьте поблизости и прислушивайтесь. Если мне нужна будет ваша помощь, я громко крикну. Обри проводил меня до машины и наклонился к окошку. Будьте осторожны с миссис Марбург. Когда был убит ее второй муж, я... Он замолчал, покашлял, чтобы прочистить горло, а заодно подкорректировать то, что собирался сказать, дабы это не прозвучало клеветой. Некоторые лица, принимавшие участие в расследовании дела, сильно подозревали, что она была замешана в этой истории. Вполне вероятно. Марк Хэкет был убит ее сыном от первого брака. Его звали Джаспер Бливинс. Это вам доподлинно известно? Почти. Я узнал это от бабушки Джаспера Бливинса. Ей было очень нелегко рассказывать мне об этом. Она долго держала это в тайне. Только узнав, что Джаспер умер, она открыла мне тайну. Что-то слишком много покойников, — заметил Обри. Смотрите, не пополните собой этот список. Его машина без опознавательных знаков полиции следовала за мной до ворот поместья Хэкетов. Я поднялся в гору по частной дороге Хэкета, достиг перевала, проехал вдоль плотины. Дом на другой стороне озера был освещен, из-за портьер пробивался свет. Я постучал в дверь, и у меня возникло внезапное чувство, что я в этом доме в последний раз. Мне открыла дверь Герда Хэкет. Она была чем-то встревожена и выглядела потерянной, как большое... разросшееся привидение, попавшее совсем не в тот дом, который ему предназначался. Она улыбнулась нервной улыбкой, увидев меня на пороге. — Мистер Арчер? — Коммен зе хайн. — Входите же. Я вошел. — Как чувствует себя ваш муж? — Много лучше, спасибо. И прибавила с досадой. — Так вы хотите видеть Стивена? — И миссис Марбург. — Они в библиотеке. Я скажу им, что вы пришли. — Не надо. — Не затрудняйте себя. Я знаю, как туда пройти. Она осталась стоять на пороге своего дома, как гость, оказавшийся здесь по чистой случайности. Когда я проходил по комнатам дома, направляясь в библиотеку, мне бросилась в глаза его добротность, массивность и видимость незыблемости. Все это навело меня на мысль, что Хэкет не случайно женился на девушке из другой страны. Он хотел, чтобы в его собственной стране о нем меньше знали. Дверь библиотеки была закрыта. Оттуда слышался чей-то голос. Голос принадлежал женщине. Я приложил ухо к дубовой толстой двери, прислушался. Это был голос Лорел Смит. Мне по спине пробежал холодок, и бешено забилось сердце. То ли от того, что мне так безумно этого хотелось, но у меня возникла надежда, что Лорел не умерла, что она жива. Я был на грани срыва, как скалолаз, долго и трудно карабкавшийся в гору. Вот он достиг цели, победа! Но один взгляд назад, и он срывается вниз, потому что нельзя смотреть назад, там очень страшно. Мне стало трудно дышать этим воздухом, и я прислонился к двери. — Спасибо, миссис Липпард, — говорила Лорел. — Вы хотите, чтобы я дала вам квитанцию? — Это не обязательно, — сказала другая женщина. Ее голос я слышал впервые. — Я получу чек в банке, так или иначе. — Хотите выпить? — Нет, спасибо. Мой муж сердится, когда приходит с работы и замечает, что от меня пахнет ликером. — Водку трудно учуять, — сказала Лорел. — Он учует. У него нос, как у ищейки. Спокойной ночи. Всего хорошего. Слышно было, как закрылась дверь. Лорел стала тихонько напевать старую песенку. Там было что-то про влюбленных, которые в темноте ночи насвистывают серенады своим девушкам. Она, наверное, расхаживала по квартире, потому что ее голос то появлялся, то пропадал. Я попробовал повернуть ручку двери. — Кто там? — спросила Руфь Марборг. И мне пришлось войти, разумеется, с улыбкой на лице. Миссис Марборг сидела в кресле, а револьвера поблизости от нее я не заметил. Хэкет сидел у стола, на котором стоял магнитофон. На лице его была приклеена улыбка, омерзительная до крайности, но ничуть не омерзительнее моей, только это скорее было моим внутренним ощущением, похожим на тошноту, а внешне я улыбался как надо. Он выключил магнитофон, прервав песенку, которую пела Лоурел. «Миссис Хэкет сказала, где вас найти. Надеюсь, я не отрываю вас от серьезного занятия». Хэкет начал было говорить, что, мол, нет, не отрываете, но миссис Марбург, повысив голос, его перебила. «Между прочим, вы действительно отрываете нас от важного занятия. Мы с сыном прослушиваем старые семейные магнитофонные записи. Продолжайте, продолжайте». «Вам это вряд ли будет интересно. Они вызывают теплые ностальгические чувства, но только в тесном семейном кругу», — и спросила уже более резким тоном. «Вам что-нибудь от нас нужно?» «Я пришел, чтобы представить вам заключительный отчет по делу. Сейчас не совсем подходящее время для этого. Приходите завтра, хорошо?» «А я бы предпочел послушать, что он скажет», — возразил Хэкет и смущенно посмотрел на свою мать. «Раз мы ему платим такие деньги, надо этим пользоваться?» «А что касается меня, то я предпочел бы послушать, что скажет Лоурел». Миссис Марбург, широко распахнув глаза, с приклеенными ресницами, воззрилась на меня. «Лоурел? Кто такая Лоурел?» — Жена Джаспера. Вы как раз только что прослушивали запись с ее голосом. Вот и послушаем теперь все вместе, — сказал я. Миссис Марбург, сидя в своем кресле, всем телом подалась ко мне. — Закройте плотнее дверь. Мне надо поговорить с вами. Я закрыл дверь и стоял, прислонившись к ней, наблюдая за парочкой. Миссис Марбург тяжело поднялась с кресла, помогая себе локтями и ногами. Хэкет потянулся к магнитофону. «Оставьте магнитофон в покое». Его рука замешкалась у щитка переключения. Он убрал руку. Миссис Марбург подошла ко мне. «Вам удалось раскопать кучу грязи, и вы задумали поднять свою ставку. Вы очень ошибаетесь. Поберегитесь лучше, а то может случиться, что не пройдет и ночи, как вы окажетесь в тюрьме». «Кто-то из нас непременно там окажется». Она приблизила ко мне свое лицо. — Мой сын и я, мы покупаем таких молодчиков, как вы, со всеми потрохами, за никель пару. Чек, который я вам выписала, с открытой датой, не забыли? Неужели вы так тупы и не понимаете, что это значит? — Это значит, что вы сомневались в том, что меня можно купить с потрохами. Никто сейчас в этом смысле не надежен. Я вынул чек, который мне дал Себастьян, и показал его ей. — Как видите, это ваш чек. Я получил его от Кита Себастьяна. Она попыталась выхватить чек из моих рук, но я вовремя отдернул руку и снова спрятал его во внутренний карман пиджака. — Не надо все хватать себе, это, — сказал я. Под маской грима ее лицо исказилось от ярости. — Не смейте меня так называть! Это не мое имя! Меня зовут Руфь! Она вернулась к своему креслу, но не села, а проворно выдвинула ящик телефонного столика. Но я был еще проворнее. Опередив ее, пока она не успела выстрелить, я выхватил заряженный револьвер из ее руки. С револьвером наготове я сделал несколько шагов назад, отойдя от нее, и резко повернулся к Хэкету. Он уже шел на меня, но стрелять мне не пришлось. Он остановился в нерешительности и попятился назад, к столу, за которым сидел. — Отойдите от стола, Хэкет! Я хочу, чтобы вы перешли в тот угол комнаты, где сидит ваша мать! Он пересек комнату и встал рядом с матерью, прислонившись к книжному шкафу. За его спиной был весь Диккенс, все его полные собрания сочинений. Видно, ноги его плохо держали, потому что, постояв так, он, дернувшись как болванчик, сел на скамеечку с тремя ступеньками. Я занял его место у стола с магнитофоном и включил звук. Наверное, Флейшер использовал очень сильный микрофон, потому что помех в записи не было, а звук не прерывался, все было слышно отчетливо и ясно. А Лоурел закончила песенку, а дальше, судя по звукам, стала делать себе коктейль. Один, потом второй, и опять запела, но уже громче. Она пела песенку собственного сочинения, повторяя рефреном «Дэви, Дэви, Дэви». А в это время кто-то открыл дверь ее квартиры. Это был сам Дэви. — Привет, Лорел. — Называй меня мама. — Как-то не звучит. — Эй, не надо меня целовать. — Я имею на это право. — Разве я не как мамочка тебе? — Разве я не доказала тебе на деле? — Да, последнее время было похоже на то. — Просто не понимаю, с чего бы это. — Потому что я на самом деле твоя родная мать. Готова руку отдать на отсечение, чтобы доказать тебе, что это чистая правда. — А может, голову? Она вскрикнула, как будто он сделал ей больно. — Ай! Ну зачем ты со мной так говоришь? — Нехорошо. Я не виновата, что твоего отца убили. Я тут ни при чем. — Но ты знаешь, кто его убил. — Я же тебе сказала вчера, что ли, вечером, что его убил какой-то молодой парень, такой битник с бородкой. Вот кто его убил. — Тогда еще не было битников, — сухо сказал Дэви. Он ей не верил. — Мне все равно, кто он был, битник или нет, но он был похож на битника. Он и убил. — Кто он? Она помолчала и сказала. — Не знаю. — Зачем ты покрывала его? — Я не покрывала. — Нет, покрывала. Ты сказала Флейшеру и заявила на следствии, что человек, который попал под поезд, был не мой отец. А мне сказала, что это был мой отец. Значит, одно из двух. Либо ты лгала им, либо сейчас лжешь мне. — Так где же правда? Лора сказала жалобным голосом. — Ну, не будь таким суровым со мной. Я не лгала ни тебе, ни им. Человек, который попал под поезд... Миссис Марбург застонала так громко, что я не расслышал конца фразы. Я выключил магнитофон, потому что заметил, что миссис Марбург собирается что-то сказать. — Вы что, считаете, что я должна тут сидеть всю ночь и слушать эту мыльную оперу? — Это же семейные записи, — сказал я. — Вызывают сильные ностальгические чувства, воспоминания прошлых лет. На этой пленке ваш внук и его мать, Лорел, рассуждает о том, что случилось с вашим сыном. Неужели вам не интересно будет узнать, что с ним случилось? — Какая чепуха! У меня только один сын! Она повернулась к Хэкету, забившемуся в угол, и показала ему свои зубы, что должно было, по-видимому, изображать нежную материнскую улыбку. Он смущенно поежился, словно испытывал неловкость от такого изъявления чувств с ее стороны, и затем заговорил второй раз за все это время, старательно подбирая слова. — Я думаю, что нет смысла скрывать мама. Он легко может получить от Джаспери всю информацию. Полагаю, что он уже собрал сведения о нем. Кроме того, я полагаю, что пора раскрыть карты. — Не будь дураком! — Какие карты? — А именно тот факт, что это я убил своего сводного брата, Джаспера Бливинса. Если вы мне позволите рассказать, как это произошло, я думаю, у вас значительно изменится представление обо всем, причем в нашу пользу. А что касается судебной ответственности, то вряд ли мне смогут предъявить какие-либо обвинения в связи с этим. — На твоем месте я не была бы столь уверена, — сказала его мать. — Имей в виду, ты совершаешь ошибку, доверяя этому сукиному сыну. — Должен же я кому-то доверять, — сказал он. — Этот человек спас мне жизнь. Кстати, я не согласен с тем, что мы должны аннулировать его чек. Он эти деньги честно заработал. — Вы собирались рассказать, как вы убили Джаспера? Он набрал побольше воздуха в легкие, приготовившись долго говорить. — Хочу начать с объяснения, почему я все-таки его убил. Джаспер убил моего отца. Мы с отцом были очень близки, хотя и не виделись в течение долгого времени. Я жил в Лондоне, где изучал экономику, готовясь по окончании своего образования в дальнейшем заменить отца, взяв дело в свои руки. Тогда папа еще был в расцвете силы, я рассчитывал, что он будет жить долго-долго. Получив сообщение о том, что он убит, я чуть не сошел с ума. Я был молод, всего 20 с небольшим. Когда я прилетел домой, я сам себе поклялся в душе, что найду убийцу и отомщу. Хэкет говорил как по писанному. Будто заранее заучил текст, и это меня настораживало. Я ему не верил. — И как же вы нашли того, кто убил вашего отца? — Это было очень просто выяснить. Я узнал, что у Джаспера была ссора с отцом. Кто вам сказал об этом? Он посмотрел на мать. Она сделала рукой жест, словно кого-то отталкивала от себя. — Ты меня не впутывай. Послушайся моего совета. Сию же минуту закрой свой рот, — сказала она. — Чего вы боитесь, миссис Марбург? — спросил я. — Вас. — ответила она. Хэкет продолжал. Теперь в его голосе появилась какая-то жалкая, заискивающая нотка. — Я просто хочу закончить то, что собирался рассказать. Узнав, что Джаспер в тот момент был на ферме со своей женой, я поехал туда. Это было на второй или на третий день после того, как он убил отца. Я назвал его убийцей, сказал, что мне известно, что это он убил отца. Он схватил топор и хотел меня ударить. Но, к счастью, я оказался сильнее или просто удачливее, чем он. Вырвав топор у него из рук, я размозжил ему голову. Значит, это вы были тем бородатым молодым человеком? Да. Я отрастил бородку, когда был студентом в Лондоне. Лоурел присутствовала при этой сцене и видела, как вы убили Джаспера? Да. Она все видела. А маленький Дэви? И он тоже. Поэтому я не осуждаю его за то, что он проделал со мной. Хэкет дотронулся до своего распухшего рта и бесцветных глаз. Что происходило между вами и Дэви? Как вам уже известно, он страшно издевался надо мной. Сначала он собирался положить меня под поезд, потом он передумал и велел показать ему дорогу на ферму. Он, как мне представлялось, пытался воссоздать картину прошлых событий и заставил меня признаться в том, в чем я только что признался вам. Тогда он жестоко меня избил. Судя по тому, что он мне кричал, в его намерение входило меня убить, но потом он опять в очередной раз передумал. Вы ему сказали, что на самом деле вы его настоящий отец? У него рот дернулся на сторону и полузакрылся один глаз. Это была попытка улыбнуться. Удивившись моей осведомленности, но улыбка вышла кривая, как будто у него была парализована половина лица. — Да, так я и сказал. Так оно и есть. — Что произошло после того, как вы ему в этом признались? — Он развязал мне руки и ноги. Мы стали разговаривать. В основном говорил он, я обещал дать ему денег, даже признать его своим сыном, коли это так его волнует, но он сказал, что истина для него важнее. — Тот факт, что вы убили Джаспера? — Да. Он совершенно меня не помнил. Я исчез полностью из его сознания. В этом месте у него провал в памяти. — Мне кое-что не совсем понятно, — сказал я. — Из того, что я услышал, получается, что вы убили Джаспера, поскольку были вынуждены прибегнуть к самозащите. Но даже если бы это было не так, я вполне согласен с вами в том, что ни один суд не мог бы вас привлечь ни по какой другой статье, кроме непреднамеренного убийства. Тогда зачем надо было затевать эту нелепую и запутанную историю с телом? Почему надо было все скрывать? Это было не мое решение. Так хотела Лоурел. Она этим и занималась. Думаю, ее мучила вина из-за нашей интрижки в Техасе. Должен сказать, я тоже чувствовал свою вину, и не только из-за того, что между нами было. Не забывайте, что Джаспер — мой брат. Я себя чувствовал Каином. Может, доля истины в том, что он говорил, и была. Только мое ухо уловило фальшь в его речи. Его мать вышла из оцепенения и снова кинулась в бой. — Послушай, болтовня дорого обходится. Ты что, не знаешь, что ли? Или ты хочешь, чтобы этот сукин сын оставил тебя без штанов? Хэкет, который внимательно следил за моим лицом, сказал ей. — Я не думаю, что мистер Арчер способен на шантаж. — Черт возьми, да это у них не так называется. Не шантаж, а расследование. Персональное, да расследование. То есть ты мне, я тебе. Дашь на лапу, все улажу. Разве нет? Мы купим ему частный дом, в котором он будет жить и сдавать квартиры жильцам. И еще один дом, где у него будет офис, в котором он будет держать свои картотеки с досье. А нам он с этого всего будет выплачивать малюсенький процент, 5 центов с доллара. Она встала. Какую ты назовешь ставку в этот раз? Ты, сукин сын! Не надо повторять одни и те же нехорошие слова. Это они вредят вашему образу матери. А я-то думал и гадал. Откуда у Лоурел частный дом? И откуда частный дом у вашей маменьки? Оставьте мою мать в покое! Она не имеет к этому никакого отношения! Тут мне показалось, что я затронул больное место, миссис Марбург. Вы что, говорили с Альмой? Да, поговорил с ней немножко. Она знает гораздо больше, чем вы думаете. В глазах миссис Марбург появился настоящий страх. Впервые за все время, что мне приходилось с ней общаться. — Что она знает? — Что Джаспер убил Марка Хэкета. Более того, мне кажется, она считает, что подговорили Джаспера, вы. — Да, черт побери, как бы не так! Это была идея Джаспера! Миссис Марбург сболтнула лишнее и поняла это. Теперь страх был не только в глазах, но и исказил все ее лицо. — Джаспер сказал вам, что убил Марка? — спросил я. Она задумалась, прикидывая в уме, как может отразиться данный мне ответ на ее будущем. Наконец она сказала, — Я не помню. Это было давно, и я тогда была очень расстроена. — Понятно. Вы ищете смягчающие обстоятельства. Обратимся снова к записям. Тогда, может быть, вы вспомните. — Погодите, — сказала миссис Марбург. — Сколько вам дать, чтобы вы на этом прекратили? Ушли отсюда навсегда и позабыли про то, что было. — Ну, сколько? — Не знаю. Мне такая мысль даже в голову не приходила. — Подумайте хорошенько, стоит того. Я даю вам $1,000,000. От такой суммы у нее самой перехватило дыхание. Но она продолжала. — И притом наличными вы будете жить как король. Я обвел глазами комнату. — Так живут короли, по-вашему? Хекет, сидя на своей скамеечке, подал голос. — Бесполезно, мама. Мы ему слово, он нам 20. Хватит разговоров, ты была права. — Вы слышали, что я сказала? — Повторяю, 1,000,000 наличными. Чистый, без вычетов налога. Это наше последнее слово. Вам не потребуется никаких дополнительных усилий. Вы берете деньги, поворачиваетесь и уходите. Хекет следил за моим лицом. — А зря теряем время, — сказал он. — Он не хочет наших денег. Он хочет нашей крови. — Помолчите оба, — сказал я. Включив магнитофон, я отмотал пленку немного назад. Голос Дэви снова произнес. — Значит, одно из двух. Либо ты лгала им, либо сейчас лжешь мне. Так где же правда? Голос Лоурел ему ответил. — Ну, не будь таким суровым со мной. Я не лгала ни тебе, ни им. Человек, который попал под поезд, был твой отец. — Недавно вечером ты мне совсем другое сказала. Ты сказала, что мой отец Стивен Хекет? — Да. Твоим отцом был Стивен Хекет. Я взглянул на Хекета. Он жадно вслушивался в диалог, не сводя с меня глаз. Его лицо заметно осунулось и поблекло, и прежнее выражение холодного безразличия исчезло. Теперь в его глазах я читал тоску, одиночество и безысходность. Дэви сказал, — Я не понимаю. — А я и не хочу, чтобы ты понимал, Дэви. По-моему, не надо ворошить прошлое. — Но я должен знать, кто я, — сказал Дэви, делая ударение на каждом слове. — Понимаешь? Должен. Это очень важно для меня. — Зачем? — Достаточно того, что ты знаешь, что ты мой сын, и я люблю тебя. — Тогда почему ты не хочешь сказать, кто был мой отец? — Я же сказала. — Давай больше не будем об этом говорить, хорошо? А то навлечем на себя беду. Слышно было, как открылась дверь. — Ты уже уходишь? — спросила Лоурел. — Меня ждет моя птичка. Извини. Дверь закрылась. А Лоурел немного поплакала, потом налила себе выпить. Зевнула. День кончался, и Лоурел пошла запирать дверь на улицу. На секунду ворвался уличный шум, гудки автомобилей, шелест шин по мостовой. Перемотав пленку вперед, я услышал свой собственный голос. Я говорил, по-моему, он самый настоящий трепач. Голос Лоурел мне ответил, нет, вовсе нет, он никакой не трепач. Он не просто так болтает, он серьезный мальчик. В каком смысле? Он хочет скорее вырасти, чтобы стать настоящим мужчиной и заниматься каким-нибудь полезным делом. Мне кажется, он дурит вам голову, миссис Смит, — говорил мой голос, теперь после всего, что было, так странно звучащий. Я перемотал пленку вперед. Снова уже знакомый звук открываемой двери. А Лоурел резко спросила, — Что тебе надо? Ответа не последовало, только слышно было, как вошедший закрыл за собой дверь. И вдруг раздался голос Хекета. — Хотел бы знать, кому это ты проболталась? Вчера вечером мне позвонил... — Дэви? — Джек Флейшер. — Кто, черт возьми, этот Дэви? — А ты забыл, Джаспер? — спросила Лоурел. Вместо ответа послышался удар, приглушенный, почему-то мягкому. Такой звук бывает, когда бьют по лицу или по телу. Лоурел застонала. Слышны были еще удары, она опять стонала. Удары сыпались на нее до тех пор, пока стоны не перешли в хрип. Я внимательно наблюдал за тем, что в это время происходило с человеком, который называл себя Стивеном Хекетом. Он сидел на скамеечке, как на иголках, в страшном напряжении. Казалось, он переживает ту сцену в квартире Лоурел. Душераздирающие стоны ее не оставили его равнодушным. Я вернул его к действительности. — Чем вы били ее, Джаспер? Из его груди исторгся странный звук. Он то ли шумно выдохнул, то ли жалобно заскулил. Даже его мать отвела глаза, не в силах смотреть на него. Я спросил ее, чем он бил Лоурел? — Откуда же я могу знать? Совершив это, он поехал сразу к вам. Наверное, и в вашем доме он избавился от предмета, которым орудовал. Но главным образом ему необходима была моральная поддержка. В тот день он вернулся сюда вместе с вами. Из этого не следует, что я соучастница преступления. И все-таки соучастница. Получая свой куш от убийцы, вы делите вину с преступником. Я не знала, что он убил Лоурел, — произнесла она настойчивым тоном. Но вы знали, что он убил Марка Хэкета? Ведь вы знали. Я узнала об этом потом. Но вы не отдали его в руки правосудия. Он мой сын, — сказала она. И Стивен был вашим сыном. Но в его случае ваш материнский инстинкт не сработал. Вы сговорились с Джаспером убить Стивена и выдать Джаспера за него. Она посмотрела на меня с ужасом, как будто смысл содеянного только что дошел до ее сознания, с опозданием на 15 лет. «Разве я могла такое совершить?» Произнося это, она как бы желала отречься от своей вины, но получился двоякий эффект. Вопрос прозвучал буквально. Я тут же ответил на него. «Вам грозила катастрофа. Марк Хэкет узнал о вашей связи с Сидни Марбургом. Он захотел развестись с вами, оставив вам самый минимум. Смерть одного Марка проблемы не решила бы. Львиная доля его состояния переходила к Стивену. Следовательно, и со Стивеном необходимо было разделаться. В Калифорнии Стивена никто не знал. Он несколько лет провел за границей, а когда он уезжал учиться, семья еще жила в Техасе. Но существовал еще один человек, ваш возлюбленный Сид, а у него глаза острые. Вам не хотелось, чтобы он разделил участь Марка Хэкета и его сына, в случае, если бы он вдруг что-то заподозрил. Поэтому вы отослали его в Мексику на какое-то время. Надо было подождать, пока все утрясется. В аэропорту, когда Стивен прилетел из Лондона, Сид успел, тем не менее, увидеть его мельком. Он запомнил только, что тот был с бородкой. Встретив Стивена, вы перевезли его на ферму, где уже ждал Джаспер. Со смертью Стивена Джаспер приобретал не только огромное состояние, но и внешний облик брата, который отныне должен стать надежной маской, скрывающей убийцу Марка Хэкета. Он убил Стивена и сбрил ему бороду. Я перевел взгляд с миссис Марбург на ее сына. «Одно время вы ведь работали бродобреем, правильно я говорю, Джаспер?» Он посмотрел на меня, и его взгляд был пустым, как глазницы черепа. Я сказал, «Предоставив Лоурел туманить голову местной полиции, вы приехали сюда и заняли место вашего брата. Не думаю, что это было очень сложно, особенно под прикрытием вашей матери. Могу вообразить, что самой трудной для вас оказалась задача научиться подделывать подпись вашего брата. Но вы ведь немножко художник, а вы всем успели заняться понемножку. По-настоящему ваши таланты раскрылись в роли убийцы и самозванца». Человек в углу плюнул в меня через всю комнату, но промахнулся. Он отыграл роль богатого счастливчика. Комната с книжными шкафами и картинами не принадлежала ему больше. Он был всего-навсего сыном Альберта Бливинса, одиночкой и неудачником, и перед ним была пустота. «Прошло безоблачных 14 или 15 лет», — продолжал я. «Казалось, ничто уже не грозило вашему успешному перевоплощению. Вы жили в уединении и покое, научились понимать толк в живописи, то есть в ценности картин, побывали в Европе. У вас даже хватило наглости жениться, не разведясь со своей законной женой. Не сомневаюсь в том, что все это время вы давали Лоурел немалые деньги. Вы действительно были ей многим обязаны, хотя бы за то, что она отвела от вас след и обманула Флейшера. Но, к несчастью, настало время, и она почувствовала себя одинокой. Деньги — невеселые компании для одинокой женщины. Ее начала мучить совесть, вспомнился малютка-сын, которого она бросила. В конце жизни Лоурел сделала попытку вернуть себе мальчика. Этого было достаточно, чтобы насторожить Джека Флейшера. Я уверен, что с самого начала вы оба были у него под подозрением. Теперь он мог действовать свободнее, так как был уже в отставке. Он принялся прослушивать квартиру Лоурел, заново ворошить прошлое, пытаясь докопаться до самых корней преступления. А что случилось после этого, мы уже знаем из магнитофонных записей. Флейшер позвонил вам. Вы сделали так, чтобы Лоурел замолчала навеки. Потом вы подстерегли Флейшера, и он тоже навеки умолк. Вы хотели бы к этому что-нибудь добавить или возразить? Хэкет никак не реагировал. Он сидел, подавшись туловищем вперед, опираясь руками о колени. Я продолжал. Не так уж сложно представить себе, что произошло дальше. Дэви поверил, что нашел отца, что теперь у него начнется новая жизнь. Он положил ружье и развязал вас. Вы тут же схватили ружье, собираясь убить Дэви. Но Дэви убежал. А Джек Флейшер был значительно старше Дэви и он не был таким шустрым, хотя вполне вероятно, что он просто не ожидал нападения. Узнал ли он вас, Джаспер? Понял ли за миг до смерти, кто в него стреляет? Обе Флейшера вы бросили ружье в речку. Потом упали на берегу и стали ждать, когда вас спасут. — Вы все равно ничего не сможете доказать, — сказала миссис Марбург. Ее сын, однако, совсем не был в этом уверен. Вскочив со скамеечки, он бросился ко мне и начал топтаться вокруг, пытаясь выхватить у меня из рук револьвер. В моем распоряжении было несколько секунд, чтобы выбрать, куда всадить пулю. Если бы он мне нравился хоть чуть-чуть, я бы уложил его на месте, так было бы лучше для него. Но я только прострелил ему правое колено. Он упал у ног своей матери, схватившись обеими руками за раненое колено, и застонал. Но она не пожалела, не приласкала его. Она сидела в своем кресле и смотрела на него. Наверное, так смотрят грешники, попавшие в ад, оплакивая свой собственный горький удел. На нижние круги ада, где мучаются души, заслужившие за свои грехи еще более суровую кару. Звук выстрела явился сигналом для Обри, и он ворвался в дом. Мать и сын были арестованы по подозрению в заговоре с целью совершения преднамеренного убийства. Спустя некоторое время я прошелся по ночному стрипу, с трудом прокладывая себе путь среди толп веселящейся молодежи, и поднялся к себе в контору. Там я открыл коробку и разделался с жареным цыпленком, запив его стаканчиком виски. Цыпленок был необыкновенно вкусен. Я не ожидал, что получу такое наслаждение. Затем я пропустил еще стаканчик, чтобы не сдали нервы, и только тогда, открыв свой сейф, я достал чек, который мне дала миссис Марбург. Я разорвал его на мелкие-мелкие клочки и вышвырнул в окно, на кого Бог послал. И они полетели вниз, как желтые конфетти, прямо на головы прохожих, на головы стриженные и волосатые, пустые и набитые всякими мыслями, на головы крупнокалиберных мошенников и мелкотравчатых сутяжек-вымогателей, на здоровых арясин-бездельников и на суетливых, спешащих наверстать судьбу, у вечных коллег, на головы святых простаков и на крутых непутевых мальчишек и на глупеньких девчонок. Конец книги. Декабрь 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.